Глава третья. Самый дорогой человек. Рождественские праздники проходили весело, работы были уменьшены, выходы на учения и стрельбы перенесли на середину января. Перед рождественским сочельником полк был поднят пораньше. Как известили Егорова, перед обедом гвардейских егерей желала посетить сама императрица. Вновь стояли вытянутые в шеренге роты, встречая государыню громогласным «Ура!». Кутаясь в горностаевое, белоснежное с черными пятнами манто, она с улыбкой оглядывала ровные воинские ряды. «Валентин Платонович, зачитывай рескрипт», — махнула она перчаткой, и из свиты выкатился круглолицый, розовощекий вице-президент военной коллегии генерал-аншеф Мусин Пушкин. «Высочайшим повелением за ратные труды и проявленную в баталиях с турками доблесть», — громко зачитывал он свиток, — «заместителю командира гвардейского полка Хлебникову Вячеславу Николаевичу присваивается чин премьер-майора, командиром батальона Скобелеву Александру Семеновичу и Дементьеву Сергею Андреевичу чин премьер-майора». А вот после штаб-офицеров уже зачитывают и ротных командиров. «Награждается военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия командира рот Иванов Данила Иванович, Максимов Леонид Дмитриевич, Тарасов Сергей Сергеевич, Крыжановский Сергей Михайлович, Топорков Григорий Васильевич и Осокин Тимофей Захарович с присвоением им капитанского чина». «Ура!» — ликовал Лёшка. «Все ранее подаваемые им и потом придержанные представления на командиров роты старичков наконец-то утвердили, и люди получат свои заслуженные награды. Даже Топоркова Гришу сверх того удалось на кавалерство протолкнуть. Все справедливо, истинные герои действительно заслужили, ребятки. А также сим орденом с присвоением капитанского чина награждается командир конно-егерского эскадрона Воронцов Андрей Владимирович», — зачитывал далее список генерал-аншеф. «Однако», — удивился Алексей, увидев светящееся довольное лицо Платона Зубова, стоящего среди свиты, все понял. «Дай бог с ним», — выдохнул он облачко пара на мороз. «Рановато, конечно, такие награды Андрюхе иметь, и через чин ему скакать рано, хотя офицер-то ведь он храбрый и грамотный. Вон как хорошо у Дуная в поисках повоевал. Пущай награждает, жалко, что ли. Свой ведь, родной как-никак». «Проведи-ка меня вдоль строя, Алексей Петрович», — попросила бригадира Екатерина. «Обустроились на новом месте? Обжились немного?» — Так точно, государыня, — кивнул Егоров. — Уже и к караульной очередной службе приступили. За деревней Волоково у Черной речки своими силами учебный полигон отстраиваем и большое стрельбище. — Молодцы, не сидите на месте, — покачала та головой. — Платоша мне рассказывал про отменное умение егерей в стрельбе. Неужто каждый из здесь стоящих рядовых не хуже именитых моих охотников, что сейчас за спиной толкутся, умеет точно пулю класть? — Каждый, матушка, — твердо ответил Алексей. — Разве что в учебной роте не все и в интендантской службе. За строевые же роты и эскадрон я уверен. — Хорошо, — улыбнулась Екатерина. — Как-нибудь приеду посмотреть на ваши егерские учения. — А почему я спешенный эскадрон один только вижу? Остановилась она у строя, возглавляемого Воронцовым. «Разговор же о необходимости двух в полку шел, Алексей Петрович. Или у вас дел для конных егерей мало?» «Никак нет, государыня», — вытянулся тот перед императрицей. «Дел множество, полторы сотни конных егерей капитана Воронцова все время на выездах. Правда, строевых лошадей не хватает, приходится иногда и на тягловых, на тех, что сани толкают, выезжать». «Хороша у меня гвардия», — прищурила та глаза. «Как мужики-извозчики, она у нас выходит». «Князь, у вас есть всему этому хоть какое-то объяснение?» Обернулась она к свите. Около побледневшего Салтыкова быстро образовалось пустое пространство. Вмиг и все вельможи отступили от него в стороны. «Ваше императорское величество, проект по обустройству гвардейского полка только 2 недели, как вами утвержден», — проговорил он, сгорбившись. «Мы не успели еще». «Я знаю, когда я его утвердила», — произнесла ледяным тоном Екатерина. «И вы, Николай Иванович, мне обещали незамедлительно принять все меры, чтобы полк действительно получил гвардейское обеспечение. Что же я вижу на осмотре? Обувка, шинели и каски. Все старое, армейское, с дальнего марша еще оставшееся. Коней хороших нет, с провиантом и фуражом трудности, полной нормы выдачи нет. Небось, к созданию стрелковой школы еще и вовсе даже не приступали». «Нет, матушка, виноват, простите, не успел я», — блеял Салтыков. «Исправлюсь, обязательно исправлюсь, государыня». «Эки же вы неловкий, Николай Иванович», — покачала головой императрица. «Ведь боевым генералом когда-то были. В первую войну с турками вместе с князем Голицыным Хотин брали. Похоже, вам учительство при наследниках ближе, чем военное дело. Смотрите, князь, даю вам 2 месяца, хорошо, 3, но чтобы к весне все в полку было поправлено. По новым казармам я уж молчу, их вы летом строить начнете, а вот по всему остальному, чтобы до меня даже и слухи не доходили о каком-либо нерадении в вашем ведомстве». «Слушаюсь, матушка, ей-богу, расшивусь, но все сделаю», — истово перекрестился тот. «Ну-ну, поглядим, как вы расшибетесь», — хмыкнула та и пошла дальше. «Вот эти самые штуцера у вас чуть ли не на целую версту пулю в цель кладут». Остановилась она подле команды отборных полковых стрелков. «Увы, государыня, только на треть», — вздохнул Егоров, — «да и то без полной уверенности, что в одиночную цель попадешь. На таком расстоянии человек-то меньше малой мурашки видится. Другое дело, если войсковая колонна идет». «А обычная фузея уже ведь и за 200 шагов в белый свет без точного прицела бьет», — хмыкнула та. «Так что стрелковое дело зело важное. Иной раз лучше 10 хороших стрелков иметь, чем целый батальон обычных. После праздников к вам с каждого из стоящих в столице пехотных гвардейских полков из московского мушкетерского придет по 5 десятков солдат. Отбирайте из них после проверки по 10 самых способных и начинайте их учить точной стрельбе и егерской премудрости. Полгода сроком на владение вашей науки и выпуск. Потом еще новый набор будет. Андрей Андреевич», — обернулась она к свите, и из нее вышел высокий статный вельможа. «Николаю Ивановичу я уж это дело не поручаю. У него и так хлопот предостаточно будет, как бы и правда князь не расшибся. Тебя же попрошу хорошо подумать, что можно сделать, дабы нам увеличить выпуск нарезного оружия. Знаю, что сие весьма затруднительно, докладывал ты мне обо всех трудностях в этом деле уже. Однако не спеши сейчас отвечать, а измысли пути решения. Часть винтовальных стволов можно будет и за границей закупить. Но лучше бы все же самим себя ими обеспечить. Новые уральские заводы начинают руду плавить. Часть из них еще строится, вот пусть и попробуют там оружейное дело запустить. Надо будет тульских умельцев туда отправить или тех же опытных немецких мастеров с золотом прельстить. Пусть они нашим передают свои секреты. Да ведь и многие русские им не уступят в умении. Вот пусть вместе и работают. А с бригадиром Егоров вы, сударь, переговорите, послушайте, что он вам посоветует. Его егеря уже больше 20 лет нарезными стволами, как отечественными, так и иноземными, отменно владеют». «Слушаю, государыня», — учтиво поклонился ей тот. «Все, как вы и сказали, сделаю. Трудности есть, будем пытаться их решать». «Вот и хорошо», — улыбнулась Екатерина. «Вот такой ответ мне от Нартова зело приятен». Кивнула она свите и пошла с бригадиром дальше. «Было бы правильно каждому из выпускников твоей стрелковой школы, Алексей Петрович, свой личный штуцер выдавать и так учить их, чтобы они не просто отменными стрелками были, но и у себя в полку этому делу других могли наставлять». «Бригадир, а почему я кольцо свое на тебе не вижу?» Остановившись, вдруг неожиданно спросила она Лешку. «Помнится, еще при праздновании Кючук Кайнарджийского мира на Ходынском поле я со своего пальца тебе его пожаловала. Совсем недорог тебе мой подарок». Алексей спиной чувствовал, как напряглась вся императорская свита, словно бы свора цепных собак, фас, и сорвутся с поводков рвать неугодного человечка. «Дорог, матушка, ох, как дорог», — проговорил, вздохнув Лешка, — «так дорог, что на самом дорогом мне человеке, на пальце жены он сейчас, на той, кого для меня нет дороже на всем белом свете. Я ведь и сам себе не так дорог, как она мне». «Вот как?» — — прищурившись, покачала головой императрица. — И как же зовут самого дорогого вам человека, Алексей Петрович? — Катарина. — Екатерина, ваше императорское величество, — ответил тот громогласно. — Самое красивое имя на земле, государыня. Улыбка озарила лицо императрицы. — Учитесь, прохвосты, — обернулась она к свите. — Так ловко вывернуться и при этом умным комплиментом одарить — это нужно уметь. — Где же сама ваша супруга? Не здесь ли, в Санкт-Петербурге, при муже? — перевела она взор на Егорова. — Никак нет, государыня, — вздохнул тот. — В родовом поместье осталось, на сносях она, государыня. Вот-вот должна бы уже рожать. Жду известия. — Все хорошо будет, Алексей Петрович, — коснулась погона бригадира Екатерина. — Не переживай. — Как что-то станет известно, мне о том весь дай. Подарок будет с меня. А это вот взамен того кольцо, которое ты самому дорогому человеку на сохранение отдал. И сняла с пальца перстень с большим зеленым камнем. «Носи сам теперь. Отдашь опять, кому обижусь». И, повернувшись, пошла к ожидавшим ее каретам.